Второе. Будьте отцом, а не мамочкой. This is something I tell to every single person I hire. Это я говорю любому человеку, которого принимаю в свою компанию. I'll be your father. Я готов быть вашим отцом. But I won't be your mother. Но не буду вашей нянькой. Now, what do I mean by this? Что я имею в виду? I mean, I'm not here to babysit you. Я здесь не для того, чтобы с вами нянчиться. Now, no disrespect to moms. Я, естественно же, не хочу показать неуважение к мамам. I personally believe the most difficult job in the world. Потому что я убежден, что материнство — это самая сложная профессия в мире. Is to be a good mom. И стать хорошей мамой — это очень сложно. Especially if you got wild kids like me. Особенно если у вас такие дети, как я. Too often I see executives. Слишком часто я вижу, как руководители. Babysitting and babying all of their staff. Нянчиться со своими подчиненными. Look, you've got to let them grow. В какой-то момент нужно позволить им расти. You've got to let them express themselves. Нужно дать им выразить себя. And your job is to help them be better. Ваша работа в том, чтобы помочь им усовершенствоваться. Not to be them. А не делать все за них. And I'm talking about everything here. И здесь я говорю о любой сфере управления. Including managing their staff. Включая их управление своими подчиненными. They need to do that. Именно они должны это делать. Including managing their projects. Они должны сами управлять своими проектами. They need to do that. Потому что это их задача. Including managing their responsibilities. Они должны сами выполнять то, что им поручается. They need to do that. Это их задача. Your job is to help them. А ваша работа — помогать им. Help them be better. Помогать им стать лучше. If they don't understand how to do something, если они не понимают, как что-то сделать, train them. Научите их. Or get them training. Или пошлите их на обучение. See, this is what leadership is all about. Потому что именно в этом суть лидерства. Helping people to be better than they are. Помогать людям стать лучше, чем они есть сейчас. Now I'll make one other comment here. И еще один комментарий. You need to teach your people the value of time. Вы должны объяснить своим людям ценность времени. Let them realize for every single minute they waste. Пусть они поймут, что каждая минута, уходящая впустую, that's a minute they could spend doing something else. Могла бы быть потрачена на что-то полезное. That's a minute they could use for themselves personally, maybe. Например, на их собственные дела. And also it's money that the company loses. Более того, каждая минута — это потерянные деньги для компании. For some of my people that have had difficulty with time management, некоторым своим сотрудникам, у которых возникали проблемы с управлением временем, I would make them create a time log. Я просил их детально прописать, что они делали в определенный момент времени. And then I'll sit down with them and go through the time log, showing them where they might be able to save time. И после этого мы вместе анализировали этот список, и я объяснял им, где они могли бы сэкономить время. Then they can get a hold of their time. Тогда они могли осознать ценность времени. And free up a lot of yours. И высвободить время для вас.